Ой, алло, с Новым годом, как у вас дела? Это ты, да, это ты из 218, что это, Новый год, не знаю? Это к дуракам еще не приехал из дурдома скорая. 218, это сейчас, ангел уже идет, ты, брат, из дурака. 218. Представляешь, дура, заберут. Ты ебаный, тебе давно к психиатру надо брать. Уже вызвал этих самых, этих санитаров, ангелов с белыми крылышками. Видишь, какую хуйню даже можно? Какую хуйню несет? Что одна дошла удалять невозможно? Я тебя подниму, сука, блядь, и выебу тебя в челе, блядь, тварь поганая, блядь. Валю. Ты что, меня чуть не убил? Я два года назад, сука! Подожди, тварь! Я на тебя напишу, блядь, что ты опять... Ты, блядь, пидорасина, теперь жди, я к тебе поднимаюсь. Ты поняла, блядь? Открывай дверь, сука. Я поднимаю тебя, тварь поганая, блядь. Если ты еще раз его все позволишь, я тебя, блядь, выебу. Тебя моя жена пиздила, блядь, бывшая. Я тебя буду пиздить, поняла, блядь? Слышишь, тварь, блядь. Я говорю, я серьезно, я вызвал милицию. Сиди и жди, когда к тебе приеду. Я же сказал, не звоните сюда больше. Вы не понимаете, что ли? Полез ног до головы и кислотой, блядь. Почти, блядь, я даже убью человека, мне ничего не будет. По возрасту. Пошкодина, ёбаная, вот. Скажу? Как? Пошёл к ебене матери, а ты я вас слушаю. Алло. Что? А кто это звонит? Скажите, пожалуйста. Ты ёбаный, тебе давно к психиатру надо обратиться. Да-да, говорите погромче. 218-й, это бандюга живет, и ты, блядь, из 218-й. Алло, в какой квартире? Ты что, думаешь, я... Вы ошиблись, это 217-я. Ты, блядь, вор, да хуёвый! Что у вас хуёвое? Пошёл нахуй, аферист ёбаный, я тебя сдам в милицию, сука, и кислотой обольью, только появись, блядь, на горизонте. Пошкоды ебучие, отъебись, сука. Тварь поганая, ты заебала, ты вызови сейчас милицию. Что? Ты звонишься, блядь, тварь поганая, ты вызови сейчас милицию, пидорасина. Вызови. Хуй меня найдёшь. Вызови, хуй тебе, вот тебе и будет хуй, ты вызови, блядь, тварь. Если ты говоришь, я, блядь, клянусь, сейчас я поднимусь, если ты еще раз позвонишь. Ты на альбом берешь, пошкода волосная! Ты, сука, блядь, хуй выйдешь в подъезд, блядь. Ты поняла? А что